Глава 18. Кирпич резко развернулся, и в тот же момент, когда он поравнялся с Седым, движение стало взрывным. Нож вошел Седому прямо в сердце, молниеносно и точно, с коротким замахом. В тот же миг Кирпич выдернул клинок и тем же движением, не останавливаясь, швырнул его в медведя, и нож впился тому в грудь, войдя примерно на половину длины клинка. Для этого бугая это было почти ничто. Медведь зарычал от ярости и боли и начал стрелять, но застрявший в груди клинок сбивал ему движение, не давал прицелиться. И пока он переводил пистолет на Кирпича, тот успел нырнуть в сторону, выигрывая секунды, которых все равно было слишком мало. Еще немного, и медведь пристреляется. Лысый мелькнул где-то фоном, а я уже схватил лопату и рванулся вперед. Резкий выпад, тычок, и острие лопаты вошло медведю в горло. А я почувствовал ладонями, как сопротивление вдруг ломается. Медведь захрипел, захлебываясь кровью, и начал валиться медленно, тяжело, будто исполинское дерево, которое сначала не хочет падать, а потом все-таки сдается и глухо бьется о землю. «Уйдет!» — крикнул Кирпич, подхватывая пистолет Седова и выскакивая из гаража. Снаружи хлопнули выстрелы. Но почти сразу им вторил рев двигателя внедорожника, и стало ясно, что Лысый уже успел дать по газам. Кирпич стрелял ему вслед еще раз и еще, но звук мотора удалялся, унося с собой Серого. Я подхватил пистолет медведя и выскочил следом. Темный силуэт внедорожника с выключенными фарами уже маячил где-то вдалеке, растворяясь в ночи. Я поднял ствол, удерживая его обеими руками. Попытался поймать мушку, которая плясала от перенапряжения. Пальцы сжимали рукоять так, будто хотели смять металл, а внутри все еще клокотали злость и адреналин, не отпуская ни на секунду. Я нажал на спуск, но в этот самый момент внедорожник нырнул за угол и исчез. «Сука!» — плюнул Кирпич. «Ушел, Серый! Поехали за ним!» — сказал я, все еще глядя в пустоту улицы. «На чем?» — усмехнулся он и кивнул в сторону моей «Волги». «На этом корыте! Не догонишь ты его на такой тачке!» Мы вернулись в гараж. Там лежало два тела, истекающие кровью. «Спасибо, Григорий», — сказал я. «Думаешь, я тебе помогал?» — хмыкнул он. «Я себе помогал! Они бы меня все равно завалили!» «Получается, мы теперь союзники», — сказал я. «Расскажешь, что за хрень вообще происходит?» «Думаешь, я знаю?» — отозвался он. «Я ж ни хрена не помню!» Я посмотрел на него внимательнее. «Погоди», — сказал я. «Ты же говорил, что все вспомнил! И медведя этому! Или опять придуриваешься?» «Да ни черта я не вспомнил!» — буркнул он. «Услышал голоса этих пацанов, щелкнуло, вот и узнал. Тебя услышал, как ты меня назвал. Биографию прочитал, тоже щелкнуло. То, что мне говорят, то я и помню. Начинаю вспоминать, что рядом, а чуть дальше словно отсекает». Он развел руками. «Тьфу, блин!» — с досадой плюнул я. «А это хоть кто был-то?» «Коллеги мои!» — хмыкнул Кирпич. «Такие же, как и я. Перекати поле, ни родины, ни флага, числятся мертвыми, из бывших, а теперь выполняет грязную работу для одного человека». «Какого человека?» — спросил я. «Или тоже скажешь, что не помнишь?» «Там нечего помнить», — коротко ответил он. «Мы называли его шефом». «Имя?» «Никто не знает, и кто он такой, тоже никто не знает. Между нами и им хреново туча посредников, через них и получали указания. Серый его, скорее всего, знает, а я нет». «И какое указание получил ты?» «Последнее», — уточнил я. «Убрать тебя и какую-то бабу». «Какую?» — спросил я. «Не помню». Я достал смартфон, открыл фотографию и показал ему. «Ее?» Он пригляделся, прищурился. «Да, точно. Ее я должен был убрать». «И где она сейчас?» «А я откуда знаю?» — пожал он плечами. «Я ее так и не нашел». «А кто она, ты хоть знаешь?» «Ученый», — сказал он неуверенно. «Какими-то научными разработками занималась». «Да...» — он вдруг кивнул. «Точно! Сотрудник нейросферы!» Я кивнул. «Инга Беловская. Ну что ж, Гриша», — сказал я. «Хочешь ты этого или нет, теперь мы с тобой союзники. Мне тоже нужно найти эту девушку, только чтобы спасти». Золотарев прищурился. «А с хрена ли я буду тебе помогать?» — прищурился он. «Потому что только так мы выйдем на тех, кто за всем этим стоит, и узнаем правду, и только так сможем посадить их и обезопасить тебя и меня». «Посадить?» — усмехнулся он. «Ты вообще понимаешь, кто там замешан?» Он поднял руку и показал уровень где-то над головой. «Там ого-го! Шеф этот, как кукловод, за ниточки дергает! Не, через закон его не возьмешь!» Он помолчал и добавил. «Я бы его лучше завалил!» «Этот вариант меня тоже устраивает», — спокойно сказал я. Я протянул ему открытую ладонь. «Ну что, работаем?» Он секунду смотрел на меня, сощурившись. Потом резко выдохнул. «А, пошло все в жопу!» И размашисто хлопнул меня по руке, сжал ладонь крепко и по-мужски. «Работай, мент!» Оказалось, что кирпич буквально специалист по ликвидации трупов. Для дела нам понадобилось совсем немного. Полиэтиленовая пленка и скотч, которые нашлись в гараже. Кровь затерли как смогли, наскоро, понимая, что завтра все равно придется купить хлорку и как следует засыпать пятна. Как сказала Иби, кровь – биологический объект, и при воздействии сильного окислителя она необратимо деградирует, после чего по следам уже невозможно будет провести какой-либо анализ, включая ДНК-исследование. В этот момент моя напарница звучала не как бездушный алгоритм, а как самая настоящая подельница. Хорошая она девочка, да. Мы упаковали медведя и седого, погрузили в Волгу и вывезли в лес. Там уже в темноте по очереди копали яму отцовской лопатой, тяжелой, но очень удобной. «Егор», — сказала Иби, — «мы нарушаем закон». «Я в курсе». Она помолчала и добавила тише. «Но, знаешь, мои алгоритмы почему-то этому не противятся, хотя я создана для борьбы с преступностью и соблюдения закона. Я сама себя не узнаю. Я не осуждаю то, что вы делаете. Мне страшно это признать, но...» Она запнулась. «Я поддерживаю». «Официально трупы нам оформлять нельзя», — ответил я. «У них длинные руки. Все легко вывернут против меня. Может, не за убийство притянут, так за превышение пределов необходимой самообороны, например, запросто». «С кем ты там разговариваешь?» — поинтересовался кирпич, кидая землю лопатой. «Да так», — ответил я, — «мысли вслух». Он хмыкнул. «Ну и что думаешь, мент?» «Не называй меня так, Гриша», — сказал я. «Меня Егор зовут». «Ладно, не обижайся», — усмехнулся он. «Просто мне самому непривычно». «Работать в паре с ментом, да еще и закапывать в леске бывших коллег? Фух!» Я выпрямился, вытер пот со лба и посмотрел на темную яму. «Тут одно хорошо, что мы их хороним, а не они нас». «Это да!» — хмыкнул кирпич и, не поднимая головы, продолжил копать. «Но скажи, Егор, откуда ты вообще знаешь азбуку Морзе? Я-то всякого в жизни повидал, а ты молодой, просто МВДшник». «Ты про что?» — я сделал вид, что не понимаю. «Это я тебе подмигивал, считай, на удачу», — сказал он. «А ты мне в ответ подал сигнал, что готов. Прям азбукой Морзе». Я пожал плечами. «Не знаю я никакой азбуки Морзе». «Ну как же?» — не отставал он. «Ты мне четко просигналил, подмигнул так, как надо». сказал я. «Это у меня нервное просто, нервный тик был. Перенервничал под дулом пистолета». Кирпич усмехнулся. «Хитришь ты, Егор. Ну фиг с тобой, не хочешь — не говори. Но, признаюсь, ты меня удивил. Горло рубил, и рука не дрогнула даже. Будто каждый день такое делаешь. Я думал, современные опера только по базам пробивать умеют, да бумажки писать». «Ну, знаешь», — ответил я, — «в состоянии аффекта и не такое бывает, наверное». А про себя отметил, что ведь действительно только что убил человека, и при этом меня не накрывает ни вина, ни дрожь, ни тошнота, ни хотя бы запоздалый страх, ничего. Совесть молчала, и никаких психологических последствий я в себе не ощущал. А ведь всегда говорят, что даже на службе и в свою же защиту убить человека — это непросто. Это было странно. И это настораживало. Хотя, если так поразмыслить, это и к лучшему. Похоже, я меняюсь. «А что ты думаешь?» — мысленно задал я вопрос. «Да», — — отозвалась Иби. «Я провела оценку поведенческих параметров. То, что я раньше классифицировала как лузерство, теперь практически отсутствует в тебе». «Зашибись!» — хмыкнул я мысленно. «А какое там еще было качество? Уровень альфа-самца?» «Ну...» «И сколько сейчас?» — спросил я. «Ой, Егор, не начинай!» — отмахнулась Иби. «Да ладно!» — ответил я. «Я шучу. Мне это вообще не интересно. Главное, что уже не лузер. Ха!» Тела мы тем временем присыпали землей, дерн аккуратно раскатали сверху, его мы заранее аккуратно срезали перед копкой. Лишнюю землю по совету кирпича рассыпали по кустам, стараясь, чтобы место выглядело нетронутым, будто здесь никто никого не хоронил. Вот и пригодилась отцовская лопата. Тяжелая, старая, будто долгие годы ждала своего предназначения. Теперь в нашем арсенале было два глока и кое-какой боекомплект. Запасные магазины мы сняли с трупов, не раздумывая. Один пистолет взял себе кирпич, второй я. И в текущей ситуации нелегальный ствол под рукой выглядел куда разумнее табельного. Потому что табельное оружие стоит на учете и оставляет следы, которые мгновенно всплывают в базе. Глок тоже, конечно, чисто технически оставляет следы на пулях и гильзах. Но к кому они приведут, если оружие нелегальное и нигде не числится? Вопрос риторический. К тому же, скорее всего, стволы были чистые, не паленые и не засвеченные. Потому что профессионалы такого уровня не таскают с собой оружие, которое уже где-то всплывало, и в этом я кирпичу верил без оговорок. «Ты вообще сам откуда?» — спросил я, когда мы уже закончили и стояли, стараясь отдышаться и оглядывая результат. «Местный!» — ответил он. «Адрес свой помнишь?» «Вспомнил, но сам понимаешь», — добавил он после паузы. «Туда мне сейчас нельзя». «Понимаю», — кивнул я. «Можешь у меня перекантоваться». Он посмотрел на меня внимательно. «У тебя тоже хата засвечена, получается». «Не засвечена», — сказал я. «Так что логичнее держаться вместе». «Как это не засвечено?» — удивился Золотарев. «Ты-то сам не в подвале живешь». «Я переехал недавно. Квартира не моя, снял через риэлтора. Ни по каким бумажкам и базам этот адрес не числится. В дежурку я его тоже не сообщал, хотя и надо было бы. Не успел, потому что...» Кирпич вопросительно посмотрел на меня, и я пояснил. «Сотрудникам положено вносить изменения о месте жительства в адресную книгу дежурной части. На случай тревоги или еще чего-нибудь, чтобы могли быстро найти и поднять. Но я пока не успел, и выходит, так оно и лучше. Пока». Я на секунду задумался и уже мысленно добавил. «Никто из коллег не знает, где я живу. Ни один». Я добрался до своей постели уже ближе к рассвету. В соседней комнате храпел кирпич. Отмылся, наелся магазинных пельменей и вырубился на диване, будто ничего особенного этой ночью и не произошло. «Егор», — проговорила Иби, — «ты хочешь поговорить о том, что сегодня случилось?» «В каком смысле?» — спросил я. «И почему у тебя такой голос, как у психолога?» «Я включила режим психологической помощи», — спокойно ответила она. «Ты ведь в первый раз убил человека. Последствия посттравматического синдрома могут быть серьезными». «А, ты об этом?» — отозвался я. «Да не, все нормально. Ни угрызений совести, ни потрясений. Представляешь?» Я даже усмехнулся. «Вижу», — кивнула Иби. «Эмоциональный фон ровный, и это удивительно». «Но ты же сама говорила, что я меняюсь», — сказал я. «Превращаюсь в монстра». «Не утрируй», — мягко ответила она. «Ты не монстр. Ты сделал все правильно. Просто тот прежний Егор Фомин никогда бы так не смог, даже перед лицом смертельной опасности». «Это упрек или комплимент?» — улыбнулся я. «Это я радуюсь», — сказала Иби. «Честно, я за тобой сейчас, как за каменной стеной». «Но опасность еще не миновала. Жаль, что мы не достали того лысого». «Тебе нужно быть осторожнее». «Знаю», — ответил я. «Буду ходить с нелегальным стволом и держать голову включенной. Доверять только проверенным людям». Напарница помолчала и спросила осторожно. «Слушай, я тут подумала, может, тебе взять отпуск и уехать, чтобы они до нас, до тебя не дотянулись. Нет уж, ответил я, я уже разворошил улей, теперь нужно довести начатое до конца. Что думаешь делать? Спросила Иби. Нужно тряхнуть Веревкина, сказал я. Может, он что-то знает. Но он в погонах, задумалась она. И он твой начальник. Как ты это сделаешь? Не приставишь же пистолет к его голове. Я улыбнулся в темноте. А это мысль. Ты серьезно? Я хмыкнул и кивнул в сторону комнаты, откуда доносился храп. Про себя? Нет, конечно. Зато у меня есть человек без погон, которому уже нечего терять. Я, конечно, не одобряю насилие. После паузы проговорила Иби. Но ты прав. Спокойной ночи, зевнул я, закрывая глаза. Спокойной ночи, товарищ капитан, улыбнулась напарница. На следующий день я пошел на службу, как ни в чем не бывало, и уже на входе в ОВД, когда проходил через металлорамку, та отчаянно запищала, срисовав глок под пиджаком. Жара стояла, но пришлось нацепить легкий, почти легкомысленный пиджачок. Он вполне себе гармонировал с джинсами. Ведь надо же куда-то прятать ствол. — О, Фомин! — воскликнул дежурный, услышав сигнал. — Ты что, на работу со стволом? — Ну а с чем же еще? — ответил я. — Ты же вроде не дежуришь. Нелегальный, что ли? — А ты как думаешь? — Ага, целых два ночи нашел. Мы переглянулись и вместе усмехнулись. С утра в кабинет к нам зашел взъерошенный Степаныч. На ходу достал сигарету и тут же, опомнившись, что курить в служебных помещениях нельзя, сунул ее обратно в пачку. Такая вольность была разрешена только в его кабинете и только ему. «Это самое, Фомин, надо поговорить с глазу на глаз», — сказал он и кивнул моим сокабинетникам. «А вы выйдите, ну шевелите поршнями, товарищи офицеры!» Те нехотя поднялись и вышли, прикрыв за собой дверь. «Потом, наверное, еще полдня бурчать будут, что их из-за меня так выставили. Да и наплевать». «Короче», — озадаченно проговорил Степаныч, «фигня какая-то в городе творится». «Опять кражи велосипедов участились?» — беззаботно поинтересовался я. «Чего?» — переспросил он, не уловив сути шутки. «Я говорю, что случилось?» «А-а-а!» — махнул он рукой. «Да хрен его знает, короче! Веревкин про тебя все выпытывал. Что да как работаешь, чем живешь?» «Ну это же нормально», — пожал плечами я. «Он же начальник УВД». «Да плевать ему на личный состав», — процедил Степаныч. «А тот, понимаешь, прям выпытывал за тебя, будто ты засланный казачок или еще кто». «Ну да, конечно», — кивнул я. «Криминальный элемент, внедрившийся в органы». Глядя прямо на него, я сначала долго не моргал, а потом нарочито похлопал глазами. «Все тебе шуточки, Фомин!» — прошипел Румянцев. «А между прочим, мне тут информаторы донесли, что в городе какая-то стрельба происходит, какие-то типы приехали, непонятно кто, непонятно откуда». Он тяжело вздохнул. «А я только и знаю, что ни трупов, ни стволов, ни заявлений, ничего. Вот это-то и странно. И все на нашей земле, Фомин! И вот прямо как ты появился, так и... Ну, когда ты на земле стал работать, а не в кабинете. И Веревкин вдруг тобой заинтересовался. И ты как-то сразу стал раскрывать висяки». Он посмотрел на меня в упор. «Ничего не хочешь мне рассказать, Егор Николаевич?» «Ну-ну», — протянул я, будто отвечал на несерьезный вопрос. «Просто талант мой глубоко сидел. А сейчас я, как говорится, почувствовал себя в своей тарелке. Вот и раскрылся». «Ага», — усмехнулся Степаныч. «Раскрылся, цветочек, мамкин пирожочек». Он помолчал и добавил уже тише. «Ты смотри аккуратнее. А если что-то затеял, брось это, выбрось из головы. Там люди, Фомин, знаешь какие?» «Какие люди?» — спросил я и снова посмотрел на него в упор, но теперь уже иначе, подчеркнуто серьезно. «Ничего не хотите мне рассказать, Владимир Степанович?» «Да я-то что?» — отмахнулся он. «Я информацией не владею». «Ну, конечно», — кивнул я. «Я помню, как вы мне тогда отправили брать цех по КХМ, нелегальному пошиву». Степаныч опустил глаза, прошелся по кабинету, все-таки достал сигарету, распахнул окно и закурил, нарушая правила. «Ну, за это извини», — сказал он, не оборачиваясь. «Там тоже все было не так просто. Хотя, что я перед тобой оправдываюсь, Фомин? Все, работай давай, иди». «Это мой кабинет, Владимир Степанович». «А, ну да, да. И это, поаккуратней с Веревкиным». «Он что, у нас оборотень в погонах?» — шутливо спросил я. Степаныч даже не улыбнулся. «Ну не зря же у него такой коттедж и такая тачка. Не по нашей зарплате. Вот и думай. Но это между нами». «Да понятно», — кивнул я. «А про коттедж и тачку и так весь отдел знает. Может, у него еще и золотой унитаз там стоит? Вы у него в гостях были?» «Опять шутишь?» «Ну а что? Я в новостях как-то видел, как одного гаишника ОСБ хлопнул, а у того почти дворец, и там сортир из золота. Не в нашем регионе, конечно, но все равно факт остается фактом». Он затянулся и зло выдохнул дым. «Вот из-за таких паскуд народ и думает о нас хреново, обо всех скопом!» Он уже собирался выйти, но вдруг остановился. «Кстати, — спросил он, — а ты с этим убитым, с Савелием Марковичем Скворцовым, ну, тем ученым из НИИ, который программу презентовал и которого потом убили, ты с ним раньше как-то контактировал?» «Нет», — ответил я. «А что?» «Да ничего. Ну, говорите уже, Владимир Степанович», — сказал я и не сводил с него взгляда. «Вы же не просто так это начали». Степаныч помялся, потянул воздух носом, будто решал, стоит ли вообще продолжать. Потом все-таки махнул рукой. «Ну, короче, не только Веревкин тобой интересовался». «А кто еще?» — хмыкнул я. «Я прям популярный стал». «Давай, Фомин, только между нами», — проговорил он и понизил голос. «Начальник ОСБ из главка лично мне звонил». Я даже не сразу поверил. «Мне звонил, понимаешь, а не тебе», — продолжил он. «Я вообще-то не должен тебе это говорить, но почему-то он задал вопросы именно мне. Про тебя, Япона, мама». «Какие вопросы?» «Про этого Савелия Марковича», — ответил Степаныч. «Контактировал ты с ним или нет?» «Они что, меня подозревают в убийстве Скворцова?» — спросил я. «Сами же сказали, там не криминал». «А я почем знаю?» — буркнул он. «Он просто спрашивал, ничего не поясняя. Хитрый, как ужик в жаровне. Я ему вопрос, а он с темы спрыгивает». «А вы что ему сказали?» «Что я ему скажу?» Степаныч раздраженно дернул плечом. «Я ему сказал, что если надо, пусть вызывает к себе товарища Фомина и беседует с ним напрямую. Мол, нормальный ты опер, в темных делишках не замечен». Он помолчал и добавил уже тише. «Но не просто же так он звонил». «Получается, я у них в разработке?» — сказал я. И тут же вспомнил того опера ОСБ, который шел за мной и Женей Хвостом, пока я не оторвался. «Хрен знает!» — озадаченно почесал седую голову Степаныч. «Хрен знает!» Он вздохнул. «Ладно, ты никому ни слова, и ты работай, как работал, только аккуратно». «Есть работать аккуратно», — ответил я. Степаныч кивнул и вышел. Полковник Веревкин Илья Константинович был в отличном расположении духа. Он налил себе бокал виски, устроился на диване, щелкнул пультом и в просторном зале заиграл телевизор. А рядом негромко потрескивал камин. Роскошь этого помещения больше напоминала апартаменты, чем жилой дом. Высокие потолки, мягкий свет, дорогие материалы и вычурные колонны. Хозяин дома только что побрился, принял душ, щедро надушился и, накинув махровый халат, потягивал дорогой виски 10-летней выдержки. За окнами темнота уже накрыла город, и лишь подсветка уличного бассейна да садовые фонари бросали зеленоватые отблески на усадьбу среди вековых сосен. Он взглянул на часы, поморщился и пробормотал. «Ну где она?» Дети выросли. Жена недавно отправлена подальше от глаз, по путевке, к пальмам и теплому песку, греть кости у океана. В такие вечера он особо остро чувствовал вкус жизни, потому что знал, сегодня к нему должна приехать жрица любви, элитная проститутка, которая по взаимозачету обслуживала его бесплатно. Долгожданный звонок в дверь прозвучал почти как удар колокола. И Веревкин довольно улыбнулся, залпом допил виски и поднялся. Открывая, он уже прикидывал, что потом придется подчистить записи с камер видеонаблюдения, хоть и не нарушение закона, а лишних-то следов быть не должно, благоверно не оценит. Он распахнул дверь и начал было: «Жанна, ну ты почему так долго?» И осекся. На пороге стояла не Жанна. «Привет, полкан!» — ухмыльнулся кирпич, держа его на мушке. «Побазарим?» «Ты еще, мать твою, кто такой?» — прошипел Веревкин. «Я полковник полиции, убери ствол!» «Я вижу, ты не врубаешься!» — усмехнулся кирпич и коротко врезал ему кулаком в челюсть. Илья Константинович вскрикнул и потерял равновесие. Ввалился обратно в прихожую. Кирпич шагнул следом, захлопнул за собой дверь и щелкнул замком.